шестой части «Андантино» с вариациями. Бетховен использовал пентатонические гаммы и создал пассажи настолько неопределенной тональности, что вполне можно было бы утверждать, революция, начатая Дебюсси в прелюдии к послеполуденному отдыху Фавна, на самом деле началась с десятой симфонии. Во втором «Аллегро кон брио» «Скоро, одухотворенно» композитор ввел многократно повторяющиеся пассажи. Одна и та же мелодия звучала с небольшими вариациями до 30 раз подряд, став подлинной родоначальницей минимализма. Семь частей симфонии не были отделены друг от друга, как обычно, а объединялись ложными каденциями и другими техническими приемами, с помощью которых Бетховен превратил свою последнюю монументальную симфонию в непрерывно звучащую музыку, длящуюся полтора часа. Десятая, в какую бы эпоху ее ни слушали, должна была стать навеки современным произведением. Беатрис вновь с гордостью взглянула на посвящение на первой странице, которое в большей или меньшей степени соответствовало званию владелицы рукописи, и стала внимательно осматривать свою спальню, чтобы найти самое укромное место. Она не хотела, чтобы отец, который так резко переменился по отношению к Бетховену, от благоговения до ненависти к нему, включая каждую ноту в самом прекрасном из его произведений, обнаружил рукопись и, разгневавшись, бросил ее в огонь. Сначала она хотела закрыть ее на ключ в своем секретере, спрятав под другими бумагами, но решила, что рано или поздно отец тщательным образом просмотрит все бумаги в ее спальне, чтобы убедиться, что она и композитор не состоят в переписке. Затем попыталась засунуть ее между двумя матрасами на своей постели, решив, что в качестве временного тайника это, пожалуй, лучшее место. Наклонившись, чтобы спрятать рукопись, Беатрис заметила, что одна из толстых досок пола чуть приподнята, и попробовала поднять ее еще выше, чтобы посмотреть, велико ли пространство между досками и брусьями, на которые положен пол. Но только сломала ноготь и занозила большой палец. Занозу пришлось вытаскивать с помощью иголки. Тогда она спустилась в кузницу, где можно было найти инструменты, которыми обычно пользовались, когда подковывали липицианов, и там взяла стамеску, молоток и клещи. Она была уверена, что с их помощью сумеет поднять доску. Беатрис принялась сражаться с доской, но не прошло и полминуты, как ее отец, привлеченный шумом без стука, вошел в комнату. Беатрис застыла, не зная, что сказать, ведь отец застал ее стоящей на полу, на коленях, с инструментами в руках. В его голосе звучала суровость, означавшая, что он все еще не простил дочери ее тайных отношений с Бетховеном. Могу я узнать, чем ты занимаешься? Отец, почему вы входите в мою комнату без стука? Дон Леандро де Касас пренебрег вопросом дочери, решительно прошел вперед и потрогал доску, которую она пыталась приподнять. Доска плохо прибита? Из-за такой доски я чуть не разбился насмерть в прошлом месяце. Я скажу кому-нибудь из парней, чтобы пришли сюда и исправили. Я могу это сделать сама, отец. Дон Леандро пытливым взглядом обвел спальню дочери и увидел лежащие на столе нотные листы. Сегодня утром я говорил с Гером Геллерихом, и он сказал, что у тебя заметные успехи в гармонии и контрапункте. За секунду до того, как ответить, Беатрис поняла, что лучше бы ей было промолчать. «Потому что у меня был хороший учитель, отец». Призрак Бетховена на несколько секунд появился в комнате. Затем Дон Леандро, нахмурившись, повернулся и вышел, захлопнув за собой дверь.